Глава третья. Убийцы. Рэм так и задремал в кресле у камина, в покоях конетабля, и проснулся уже к обеду с затекшей шеей, онемевшими конечностями и диким желанием найти самое нужное место во всем дворце. Децима не было, а сам Дюгрифон богатырски храпел на диванчике у стены, и его гигантские усы вздымались при каждом приступе храпа. С хрустом потянувшись и пробормотав под нос проклятие, Аркан поднялся с кресла, с грустью заглянул в пустой бокал на небольшом деревянном столике, подхватил меч и вывалился в коридор. В коридоре подпирал стену Эдгар Дювалье. Он молча уставился на буревестника, ничего не выражающим взглядом. — Тебе лечиться надо, — сказал Рэм, — или реморализацию пройти. Я же пробовал с тобой как с человеком по пути на север, помнишь? Ты сам не захотел. Я серьезно, найди хорошего мозгоправа или священника, должно помочь. Дювалье издал горлом странный звук, похожий то ли на кваканье, то ли на икоту, слегка поменял позу, привалившись к стене другим плечом, да так и остался у дверей конетабля. Наверное, получил поручение от деспота дождаться, пока Дюгрифон проснется, а потом доставить перед темной очи его превосходительство. Например, планировать кампанию по восстановлению законной власти герцога Людовика дю Монтрея и герцогини Селены Арканы Монтрей в герцогстве Монтания. Думалось тяжко, и, набредя, наконец, на уборную для прислуги, Рэм вломился туда. — Твою-то мать! — рявкнул он от досады. Вот и занимайся после этого реформами и благотворительностью. Все свободные кабинки были оккупированы клерками из государственных учреждений, плотно занявших главный корпус дворца. Неужели там кончились все сортиры, что они набежали в угловую башню? Военные канцеляристы, стряпчие и приказчики, писари и столоначальники. Все они по какой-то причине собрались тут в весьма характерных позах. Как курицы на насестах. Может, на кухне проблемы. Развернувшись на каблуках, буревестник ринулся в сторону южной башни. Там-то точно не будет никаких препятствий в виде срущих чинуш. Там покои Селены Арканы и санитарные условия лучшие во всем дворцовом комплексе. Путь Рэма лежал по сравнительно узкому коридору, который вел внутри куртины. Межбашенной стены. Дворец так давно не использовался для обороны, что и здесь все было украшено многочисленными элементами декора. Вазонами с пышными растениями, лепниной, гобеленами и портретами тусклых и выцветших деятелей прошлого. Деятели смотрели на нынешнего герцога Аскеронского хмуро и явно не одобряли его стремительное передвижение по замку. «Бегущий герцог в мирное время вызывает смех, а в военное — панику», — ворчал на бегу Рэм. «Или это прежние о генералах говорили?» И вдруг сморщился от головной боли, от виска до виска прострелило диким спазмом. «Черт!» Аркан согнулся, ухватив себя за голову, и затылком почувствовал дуновение холодного ветра. Подчинившись наитию, ушел в перекат и вскочил на ноги уже у стены с обнаженным мечом в руках. Голос его дрожал от напряжения. «Вот око Господне над любящими его и уповающими на милость его!» Рэм уже понял, с чем имеет дело. Его слух уловил тихие шаги по покрытому ковром полу. Он заметил неясную рябь на расстоянии двух или трех шагов от себя и взмахнул мечом. «Душа наша уповает на Господа, а на помощь наша и защита наша...» Меч в руках герцога описал широкую дугу и... Звякнул металл о металл, простой полуторный клинок Аркана столкнулся с кривым, волнообразным лезвием, от которого исходило странное синее свечение. После строчек из Писания у Рэма прояснилось в голове, пелена с глаз чудесным образом спала. И он увидел два силуэта, как будто стоящих из мутного стекла или слюды. Сквозь них в искаженном виде можно было рассмотреть коридор, портреты на стенах и растения в катках. А два клинка Они не были скрыты этим искажением. Они летали в воздухе, как будто управляемые призраками. Но теперь буревестник видел, где враг. Молитва снова помогла ему очистить разум и укрепить сердце, так что он яростно зарычал, швырнул в одну из призрачных фигур ножны, сбивая с толку, и сразу же ринулся вперед, атакуя второго убийцу градом ударов. Это точно было покушение. И если бы не приступ головной боли, свидетельствующий о присутствии магии, он погиб бы от подлого нападения из-под тишка прямо посреди герцогского дворца Аскерона. Мощная атака принесла свои плоды. Марева вдруг окрасилась алым, и мелодичный голос закричал с явным испугом. «Нан, Ингве, нан!» Аркан резко присел, закрутился волчком и с удовлетворением ощутил, как меч столкнулся с сопротивлением, мягким, таким, какое бывает от человеческого тела или нечеловеческого. «Ай!» Раздался дикий вопль, снова брызнуло красным, послышался звук падающего тела, а потом от стен отделились еще две мутные фигуры. Рэм отпрыгнул к стене и крутанул мечом восьмерку. Даже если и предстоит сдохнуть, он утащит с собой на тот свет еще кого-нибудь. И черта с два после смерти позволит душам убийц добраться к зеленым холмам, залитым лучами солнца. Возьмет этих подлецов за призрачные шкирки и оттащит прямо на суд к Творцу. Вздумали нападать на него прямо в Аскероне. «Атакарме!» — прошипела тень. «Фаире!» Кривые кинжалы поплыли по воздуху в сторону буревестника. Его выпады не достигли цели. Враги уклонялись стремительно и явно были куда более опытными бойцами, чем неудачливые убийцы. Он отходил вдоль стены, с трудом парируя жалящие атаки убийц, пока не уперся спиной в угол. «Фаире, Аркан!» — повторила тень, и Рэм был готов поклясться, это эльф. Неужели кто-то из традиционалистов Дольнояда настолько возненавидел наемников после сожженного леса? «Солвунтор, остенде!» Крикнул в конце коридора злой, звонкий женский голос, что-то грохнуло, зазвенело, и буревестник увидел своих врагов ясно, без всякой ряби и мути. Это и вправду были эльфы. Самые настоящие. В странных плащах белесого цвета, бледнокожие, остроухие, и с нездоровыми красными прожилками в миндалевидных глазах. И с чертовыми золотыми блестками там и тут на растерянных лицах. «Барра!» — заорал Рэм как можно более грозно. «Давай, давай!» И, пользуясь тем, что враги его пребывали в замешательстве, ложной атакой сбил убийц с толку и перекатом вырвался на оперативный простор. «Конгела!» Фиолетовая молния пронеслась по всему коридору. Ударила в грудь одного из эльфов, и тот замер в странном параличе. «На!» Воспользовавшись помощью неожиданного союзника, союзницы, Аркан мощным горизонтальным взмахом располовинил эльфа ровно в талии и бросился за последним невредимым убийцей, который побежал прочь по коридору. «В аду передай чертям мое почтение!» И рубанул поперек спины в чудесном плаще невидимки. И обернулся, ища, кто остался жив. И нашел. Их было двое, тех, кого он ранил в начале боя. К ним торопилась Сибила. Шагала в своем роскошном алом платье с невероятным вырезом, дефилировала по коридору, сжимая в руках волшебную палочку со сверкающим навершием. Но рычащий буревестник успел быстрее. И в два удара покончил с лазутчиками. «Мать моя магия, Рэм!» — простонала она. «А допросить? Что с вами арканами не так? Что вообще с вами мужиками не так? Откуда ты узнаешь?» «Это турентаурские ублюдки. Видишь, сколько у них золотых сережек на смазливых мордашках и какие цветастые волосы!» — бросил Аркан. Сережка в носу, по две, или сережки в каждом ухе, в губе, на скулах. Ни один уважающий себе тьялери с того берега последнего моря не стал бы так уродовать свое лицо. А теперь отвернись. Я сейчас сделаю с этой цветочной каткой кое-что очень неприличное и варварское. Это не обсуждается. Что ты собираешься? Фу! И это герцог! Демонстративно отвернулась Сибилла. Мужлан! Они напали на меня, когда я искал нужник. Тоном, который мог подразумевать и извинения, и злорадство, проговорил герцог Мужлан, развязывая гольфик. Почему никто не догадался пришить сюда пуговицы, а? Дурацкие шнурочки, будь они прокляты. Вроде нет никаких религиозных запретов. Надо будет озадачить кого-нибудь в крачках. Турентаурские эльфы, подумать только! Конетабль сидел как в воду опущенный. Это ведь он отвечал за безопасность во дворце. Им-то ты за каким хреном? Может быть, из-за связи с Дольнояда. Может быть, потому что ортодоксы в принципе и в грош не ставят Турентаур и все их эльфийские сложности. Откликнулся Рэм. А может, просто наймиты. Но вряд ли они передали бы кому-то технологию. Хм. Магию такого уровня, как эти плащи-невидимки. «Никогда и ни за что!» — кивнула Сибилла. «Вообще до сих пор не понимаю, как ты сумел разглядеть убийц под покровами невидимости до того, как я их подсветила». «А я до сих пор не понимаю, как можно пользоваться магией и быть атеисткой». Брови аркана взлетели. «Божье слово и доброта, Сибилла, вот наше главное оружие». «Это добротой ты их на куски порубил, а потом помочился», — сморщила нос Сибилла. «Варвар». «Ты обоссал эльфов?» — выпучил глаза Дюгрифон. «А потом честные люди удивляются, почему я тыкаю герцогу и почему не могу воспринимать его всерьез. Господи! Твое высочество, это ж дикость! Убить и обоссать! Так только северный...» «Не-а!» — отмахнулся Рэм. «Они так не делают. Там, на севере, если начнешь одежду снимать, чтобы нужду справить, замерзнешь к черту. Разве что в Байораде, но там народ стеснительный. В основном. Правда, Сибилла? Тебе ведь нравятся стеснительные северяне». Эта шпилька с понятным только им двоим подтекстом неожиданно для буревестника произвела на волшебницу самое неблагоприятное воздействие. Ее лицо раскраснелось, глаза метали молнии. Волшебница вскочила с кресла и взмахнула волшебной палочкой, вызывая портал. «Идиот, Аркан!» И шагнула в фиолетовое марево вместе со своим красным платьем, роскошным вырезом и сложной прической. «Чего это она?» — удивился Дюгрифон. «Что ты такого сказал?» «Женщины!» — пожал плечами Рэм и подумал, что, скорее всего, дело в Сибилле и Микке. «Что-то из этой оперы, точно. Может, поссорились?» «Нам нужно просить аудиенцию у экзарха или у магистра Стросса. Средства против подобных инцидентов необходимы как воздух. Просто представь, диверсанты с такими возможностями в обозе наступающей армии или внутри крепостных стен во время осады». Конетабль дернул себя за ус. «Понимаешь, почему отец ненавидит магию?» — усмехнулся Аркан. «Поговори с ним на эту тему. Думаю, у него будет большой прием для ортодоксального духовенства в связи с обращением севера и новой реальностью в Монтане. Там точно будут те, кто разбирается в противодействии эльфийским чарам. Например, старый наставник зелотов Мартел Хромой. А ты? А я навещу, наконец, сестрицу. а потом отправлюсь в свой домен. Есть неотложные дела, которые требуют моего участия. И вот еще что. Скажите вашим стражникам, чтобы обращали внимание на странную рябь в воздухе. Если им покажется, что они смотрят через слюду или бычий пузырь, лучше всего будет изготовиться к бою и потыкать в то место факелом или алебардой. Соберу офицеров, проведу инструктаж. Дознаватели осмотрят тела лазутчиков. Может быть, будут какие-то зацепки. У Децима есть один эльф, Тьялери, из Дольнояда. Нехотя проговорил Рэм. Эодор Нилендейл. Бывший посол, а нынче кондотьер, командир вольной компании «Черные птицы». Он может быть полезным в этом деле. «Благодарю, твое высочество!» — кивнул Дюгрифон. Селена, умытая и причесанная, как полагается, благородной юной деве в скромном платье приятного кремового цвета, чинно восседала на пуфике и резалась в шахматы с Оливьером. Дружинники Аркана дежурили у дверей и окон, время от времени переговариваясь, в основном об успешном деле нанизации роск и добычи, которую намеревались вложить в судовладение. «Мы купим шнеку», — говорил один из них, памятный Аркану еще по фьорду Бивень. «Наймем команду капитана и озолотимся, торгуя между Дольнояда, Севером и Аскероном. Капитаном будет Аскель. Он потерял ногу и не может рубиться за его высочество, но мореход что надо. Сколько мы с ним морского зверя набили!» Завидев герцога, дружинники выпрямились и приняли вид лихой и придурковатый, как и полагается, перед лицом грозного начальства. Буревестник сделал расслабленный жест рукой, предлагая вассалам успокоиться, взял еще один пуфик и придвинул его к столику с шахматами. «Тут пару часов назад я четырех эльфов прикончил», — сказал Рэм будничным тоном. «Правда, без Сибиллы, скорее всего, они прикончили бы меня». Селена встала, бледная и встревоженная, опрокинув подолом платья шахматную доску. Фигурки заскакали по паркетному полу, покатились под шкафы и кровать. Оливьер выматерился. «Птички?» — спросил он. «Эодор?» Капитан-купец был в курсе проблем Аркана со старым другом и поэтому выдал первое, что пришло в голову. «Турин Таур», — пояснил Рэм. «Собирай дружину, выдвигаемся в домен, дел полно. С эльфийскими ублюдками будем разбираться позже. Сейчас нужно забирать Гавора и остальных. И марш-марш к цитадели». «А как же...» — встрепенулась Селена. «Ты же...» «Приеду на свадьбу, не сомневайся. Ты хотела замуж за Монтрея, ты выходишь замуж за Монтрея. Все складывается как нельзя лучше, верно?» «Дю Монтрея!» — вздернула нос сестрица. «Никаких дю. У вас будет традиционная, ортодоксальная семья. Людовик собирается пройти очищение и стать правоверным ортодоксом. «Он так сильно меня любит, о боже!» Сложила ладони вместе девушка и вздохнула, совсем как восторженная героиня куртуазных романов. «Или не любит платить церковную десятину и слушать указания Синедриона», — пробормотал Оливьер. «Я слыхал, он собирался пригласить к себе толкователей из Тимьяна. И это сильно не понравилось дюбинакам и кардиналу Монтании. Но, видимо, герцог Луи взвесил все «за» и «против» и решил, что союз со Аскероном выгоднее, чем навязчивое внимание популяров». «Что вы такое говорите?» Селена переводила взгляд своих темных аркановских глаз то на одного мужчину, то на другого. «Вы что, думаете, что я для него только инструмент? Что он... Нет-нет, наша любовь...» «Разумно, а?» — усмехнулся Рэм. «Одна граница снова обращенным с севером, где додавливает синеглицах Кунингас Микки Ярвинин. Другая — с победоносным Аскероном с арканами во главе. На востоке Тимьян. Он защищен от посягательств Синедриона с трех сторон. Чтобы пойти на него войной и заступиться за единоверцев оптиматскому рыцарству из центральных провинций, придется миновать или нас, или популярскую вольницу. Хм, каков стратег. Поздравляю, Селена, у тебя очень умный жених. Мне прямо нравится. Любовь будет только крепче, если она основана на рациональном подходе. — Фу! Говоришь гадости, — сказала Селена. — Ненавижу арканов. — Отвратительные типы, — согласился Рэм. — Терпеть их не могу. В дверь будуара постучали, и раздался голос лейтенанта Мариуса. — Мистрис Селена, к вам его превосходительство, деспот Аскеронский! Девушка закатила глаза, а буревестник засобирался. «Три аркана в одной башне — это уже слишком. Пойдемте, маэстро». На лестнице он все-таки столкнулся с отцом и, поймав его странный взгляд, пожал в ответ плечами, что бы это ни значило. И, пересчитав каблуками ботфорта в ступени, сбежал по лестнице вниз. Осуждение или одобрение сквозило в отцовском взгляде. Судить Рэм не брался. И было ли это связано с покушением тоже? С одной стороны, Турин Таурских эльфов, сервий Тиберий Аркан не любил почти так же сильно, как и магов. И убийство лазутчиков поднимало авторитет сына в его глазах. А с другой, появление герцога Аскеронского в столице всегда вносило сумятицу. В результате его выходок в воздухе начинал витать дух двоевластия, и это ставило деспота в неловкое положение. Теперь-то, когда у Аркана Старого в кармане целых три герцогства, ситуация могла в корне измениться, но для этого требовалось время. Так что решение Рэма снова самоустраниться из Аскерона и заняться делами в домене казалось наиболее приемлемым вариантом. Спустившись во внутренний дворик замка в сопровождении своих людей, буревестник высматривал грума, чтобы приказать ему привести лошадей из конюшни. Но вместо мальчика-конюха обнаружил веселого и довольного Людовика Дюмонтрея. — Скопа! — обращаясь к своему телохранителю, проговорил он. — А я говорил, что мы правильно сделали, что сразу доставили на замковый холм все подарки. Скорей, скорей, приведи его сюда! Скопа коротко кивнул и удалился. Дюмонтрей подошел поближе и сообщил. — Ваше Высочество, у меня для вас есть некий сюрприз. От нашего общего знакомого. Не в рамках свадебных даров, а просто из чувства признательности за оказанный прием. Я подготовил приятные мелочи и для ваших братьев, и для отца, и даже успел вручить его Высочеству, герцогу Лабуанскому. Замечательную старинную подзорную трубу, а вашему отцу — ларец с реликвиями святого Ежи. Но и о вас не забыл, нет. Один респектабельный негациант с Дымного перевала специально отыскал его для вас и рекомендовал запастись шляпами. Уж не знаю, к чему это, но он уверял, вы поймете. — Джошуа Бутер! — кивнул Рэм. «Даже интересно, что вы такое...» «Да неужели?» Скопа шагал в сторону парадного дворцового крыла, держа в поводу гнедого жеребца, который злобно косился на него налитым кровью глазом, и предал ушами. Следом за скопой конюхи выводили лошадей для аркановских дружинников. Сказал гнедой и тряхнул длинной гривой. «Негодяй!» Хлопнул себя ладонями по ляжкам Аркан. — Старая ты сволочь! Как же я рад тебя видеть! — Ваше Высочество, вот это подарок так подарок! Даже представить не могу, чего вам стоило найти именно этого жеребца! — Просто забирайте его скорее, он совершенно замордовал моих людей. Было видно, что герцогу приятно. Аркан перехватил повод у скопы. Негодяй скалил зубы и пускал слюни. «Ну-ну, ты же знаешь. Будешь дурить, я тебя наизнанку выверну». Рэм поставил ногу в стремя и взлетел в седло. Жеребец заплясал под тяжестью седока, оттаптывая ноги с копе и толкая его крупом. «Вы друг друга стоите, да?» — с некоторой даже завистью спросил Дюмонтрей. «Определенно!» — дернул узду Аркан. «Хоп! Давай, давай!» — откликнулись дружинники. Негодяй, прежде чем сорваться с места в карьер, навалил огромную кучу конских яблок. Очевидно, с надеждой, что кто-то из оставшихся непременно вляпается. По крайней мере, Рэм был готов поклясться. Это было написано на негодяйской морде.